так что пробыл первым заместителем председателя КГБ 1 месяц. Это отнюдь не мешает во всех моих биографических справках, опубликованных на Западе, да и у нас жирно подчеркивает, что я, дескать, вышел из недр КГБ. После ликвидации союзных органов власти Ельцин подписал указ о создании на базе ЦСР службы внешней разведки России, СВР. Сразу же позвонил ему и заявил далеко не праздный вопрос. «Кто будет осуществлять этот указ?» «Это не телефонный разговор», — ответил Ельцин. «Приходите, поговорим». В назначенный срок я был у Ельцина. «Я вам доверяю, но в коллективе к вам относятся очень по-разному». «Знаете», — отреагировал я, — «если бы вы сказали, что не доверяете, разговор на этом и закончился бы. Мне задело то, что вас информировали о плохом отношении ко мне в самой разведке. Признаюсь, я этого не чувствую, но нельзя исключить, что ошибаюсь». «Хорошо, я встречусь с вашими заместителями. Некоторые уже подобрал я сам. Картина будет объективной, если вы встретитесь со всем руководством. Это 40-50 человек». В 10:40 в моем кабинете собрались руководители всех подразделений СВР. Глава государства впервые за всю историю приехал в разведку. Причину приезда узнали не заранее, от самого Ельцина. Повторив, что он не имеет никаких оснований для недоверия, даже заметив, что Примаков один из немногих в политбюро, которые не делали мне гадости, Ельцин сказал: «Вы разведчики, смелые люди, поэтому я жду откровенных оценок вашего руководителя. Выступили 12 человек и все без исключения в пользу моего назначения директором СВР». Ельцин достал из кожаной папки и тут же подписал указ, добавив: «У меня был изготовлен указ на другого человека, но теперь его фамилию я не назову». Провожая президента в лифте, я сказал ему: «Вы сняли огромный груз с моих плеч, назначив меня через такую процедуру». Ни к источникам его информации обо мне, ни к фигуре альтернативного кандидата мы никогда не возвращались во время наших в дальнейшем многочисленных встреч. Итак, я директор СВР. Главная моя задача, как я его понимал, заключалась в сохранении российской разведки. Прежде всего, необходимо было стабилизировать положение в самой СВР. В ней сосредоточен цвет офицерского корпуса. В большинстве это интеллигентные, образованные люди. Многие из них знают несколько иностранных языков. Государственники по своему призванию и профессии. В то же время многие сотрудники были дезориентированы происходящими переменами, в том числе и разделением на части Комитета государственной безопасности, в котором прослужили уже не один год, а некоторые не один десяток лет. И, что самое неприятное, из разведки продолжали уходить в основном молодые кадры. Главное, что их подталкивало к уходу, была неопределенность. В то же время хорошо подготовленных людей с удовольствием брали в коммерческие структуры, где платили намного больше. ЦРУ и английское СИС направили в свои резидентуры указание использовать в максимальной степени нелегкую ситуацию в российских спецслужбах для установления связи с отдельными их представителями. Чтобы еще больше расшатать положение в спецслужбах России, ЦРУ и СИС стали менять тактику и в отношении ряда ранее завербованных сотрудников. Обычно предатели, вне зависимости от того, были ли они добровольными заявителями или завербованы иностранной спецслужбой, пытались как можно дольше сохранять в виде кротов и лишь в случае угрозы провала возили в США, Англию и другие страны.